Он приезжал на один день, а оставался 2-3 дня и не в силах был уехать, как сам говорил. Я относилась к нему как к старшему, с уважением и доверием. Лев Николаевич часто говорил про него. «Сережа — исключительный человек. Это тонкий ум в соединении с поразительной искренностью». Сергей Николаевич 15 лет жил с цыганкой Марией Михайловной, взятой им из табора совсем молодой. Марья Михайловна жила в Туле, там же, где ее родители, а он в своем имении Пирогове. Сергей Николаевич обыкновенно часть года проводил за границей с сестрой своей Марьей Николаевной и ее детьми. У Сергея Николаевича были дети, о них я ничего не знала и видела лишь Гришу. Когда я спрашивала, кто же его мать, мне говорили: «Его мать цыганка, он незаконный». Слово «незаконный» для меня означало «ничей». Вот при каких условиях началось сближение мое с Сергеем Николаевичем. Сергей Николаевич чувствовал, что ездить ему в Ясную не следовало, и он говорил это брату, но все же продолжал ездить. Настали июльские теплые вечера. Сидеть дома казалось невозможным, и мы часто ездили верхом. Однажды Сергей Николаевич предложил мне ехать на провалы за 18 верст от дома. Мать отпустила меня. К моему удивлению, дорога была та же, что на Бабурина. Мне это было неприятно. Я предвидела разговор о нашей прошедшей поездке и не ошиблась. Он спросил меня, почему мне нравился Анатоль и любила ли я его. Я молчала и совершенно искренне не знала, как ответить. «Я не знаю, любила ли я его», — наконец сказала я. «Может быть. Но, знаете, мне было его так жалко при его отъезде. Его обидели, принудили уехать. Ему было так неловко, грустно, и я плакала. Ну зачем Соня и Левочка так осрамили его? Это нехорошо, очень нехорошо. Я думаю все-таки, что Левочка так даром не сделает этого. Верно, Анатоль сам виноват?» «Нет!» — почти закричала я. «Это я во всем виновата! Ведь вы не знаете...» «Вы не можете быть виноваты в 16 лет. Мне скоро будет уже 17. 17, улыбаясь, повторил он за мной. «А папа говорит, что женщина сама виновата, когда за ней ухаживают». Он засмеялся. «А когда же Левочка его отправил? За что?» — спросил он. «Потому что, помните, мы отстали в лесу. Вы знаете, ведь у меня подпруга у седла ослабла, и мы слезли с лошадей». Я замолчала. «Что я могу ему сказать?» — подумала я. Сергей Николаевич пристально глядел на меня. «Да, вы долго не ехали», — сказал он. «Почему?» «Так, вы его осудите. Я ничего больше не скажу вам». «А чего?» — спросил он снова. «Не могу говорить». Мы оба молчали. Лошади скорым шагом шли вперед. «Он не стоит вас», — как бы отчеканивая каждое слово, сказал Сергей Николаевич. «Таких, как он, много, а вы одна. Я понимаю Левочку, что он отправил его». Мы подъезжали к молодому лесочку. Большой пень, серп луны и сам Анатоль живо представились мне. Казалось, что Сергей Николаевич не может не знать, что было между нами. Он все понимает. Я волновалась, мысли путались, и вдруг я решительно и сильно хлестнула лошадь. Она вздрогнула и сразу понеслась, так что с непривычки я еле усидела на седле. Она проскакала лес, понеслась дальше, дальше, по торной знакомой дороге, унося мое постыдное увлечение, как мне казалось тогда. «Тише, тише, осторожнее!» — кричал Сергей Николаевич, догоняя меня на своем золотистом карабахе, накануне приехавшим с ним из Пирогова.